сердце без огня. Я тобой живу, любовь моя. Тучи, и пущу любовь в свое сердце. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться, слышишь? Разгоню ненастные тучи и пущу любовь в свое сердце. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться. Я хочу тобою согреться. Нежная, такая нежная, ты душою белоснежная. Поднимаю в небеса глаза и их благодарю. Разгоню ненастные тучи и пущу любовь в свое сердце. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться, слышишь? Разгоню ненастные тучи и пущу любовь в свое сердце. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться. Разгоню ненастные тучи и пущу любовь в свое сердце. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться, слышишь? Разгоню ненастные тучи и пущу любовь в свое сердце. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться. Во всем мире нет тебя лучше. Я хочу тобою согреться. Я хочу тобою согреться. Я хочу тобою согреться.